Вилар и Чарли тоже делали вид, будто дают настоящее представление, а Гас — настоящий зритель. Вилар произнес речь, которую я не слышал раньше, о чудесных способностях Абдулы, о долгих трудах и гениальных прозрениях, которые потребовались для его создания. Все это время я сидел тихо, как мышь, и полностью убедил себя в том, что Гас и не подозревает о моем присутствии. Может быть, она думала, что я сбежал. Наконец Гас, будто против воли и одолеваемой подозрениями, вышла вперед, самый настоящий простофиля, не то что один из комических персонажей Чарли. Сняла колоду и выбрала карту. Либо Гас сама знала толк в фокусах, либо Вилар подстроил мне эту трудную проверку, но выбранная ею карта оказалась тузом пик, старшей картой в колоде, и тут меня озарило. Такие озарения, думаю, что могу сказать об этом без ложной скромности, и отличают меня от других иллюзионистов, даже самых искусных. В пиковой ячейке под всеми картинками лежал Джокер. Именно Джокером Абдулла под моим руководством побил туза, выбранного Гас. Конечно, гарантий это никаких не давало, но свидетельство о том, что неожиданности меня не смутят, и Чарли ахнул от восторга так громко, что непременно привлек бы любопытных, окажись кто-нибудь в тот поздний воскресный вечер у запасной ветки этой железнодорожной станции. Увиденное произвело впечатление на Гас, но выражение ее жокейского лица не изменилось. «Ладно, думаю, это пойдет», — сказала она. И все трое тут же снова принялись спорить о каких-то делах, о которых не договорили утром. Тогда я не понимала, о чем идет речь. Но говорили они об очередности выступлений. И Вилар настаивал, чтобы Абдулла выступал предпоследним. Это место обычно отводилось для гвоздя программы, и сейчас таковым был Андро, на которого Вилар давно точил преизрядный зуб. Гас не хотела принимать скоропалительных решений и настаивала на том, чтобы Абдуллу попридержать, пока мы не отъедем подальше от Дептфорда. Чарли горячо настаивала на том, чтобы включить Абдуллу в программу немедленно. Дела в мире чудес шли плохо, и им требовался привлекательный номер. В особенности теперь, когда Гана совсем отбилась от рук, и ее нужно приструнить. Никто и не подумает, что малец в Абдулле, так как все будут уверены, что Абдулла — чудо техники. «Ну да», — не соглашалась Гас. «Но как она объяснит талантом внезапное появление этого мальца? А уж таланты-то точно будут знать, в чем секрет картежных талантов Абдуллы? Что, нечего возразить?» Малец ниоткуда. В особенности, если всякие любопытные или полиция начнут совать нос. А Ганна? Кто может быть уверен, что она будет держать язык за зубами? Эта старая сучка религиозная ради святого дела пойдет на любую подлость. Ну, — сказал Чарли, — уж Гаста знает, как окоротить Ганну. Да эта слониха без Гас и шага шагнуть не может. А тут и Вилар вставил словечко. Ему о Ганне кое-что известно, так что... она будет помалкивать. И все в таком роде, без остановки, вечное повторение одних и тех же доводов. Они скорее наслаждались самим процессом спора, нежели стремились достичь согласия. День у меня выдался трудный, и внутри Абдуллы было, как в турецкой бане. Спорящие совершенно забыли, что предмет их разговора — живой человек. Поэтому я в изнеможении устал. Тогда я этого не понимал, но зато позднее понял очень хорошо. Находясь в Абдулле, я был никем. Для Виллара я был своего рода продолжением и способом возвыситься. Для простофили — соперником и непостижимой тайной. Я был диковинкой, о которой зрители быстро забывали. Но как Пол Демпстер я не существовал. Я нашел свое место в жизни, став никем. Киношники молча посасывали бренди, потом заговорил Линд. Интересно, было бы сделать фильм о господине Никто, — произнес он. — Я знаю, мы вас не должны торопить. Потому и не спрашиваю, долго ли вы были никем. Но ведь вы собираетесь продолжать, правда? — Вы обязательно должны продолжать, — сказал Инжестри. — Вот это настоящее! Это вам не приторные воспоминания Робера Гудена? Он-то никогда не был никем. Он всегда был торжествующим и самонадеянным кем-то. Обаятельный... непоседливый малыша Жен Робер, отрада для семьи и друзей, или же достойный молодой часовщик, Или же интересный молодой путешественник, которому все доверяли свои самые пикантные тайны, или же удачливый парижский актер, в чьем маленьком театре собирались сливки общества. Но кем бы он ни был,